Глава 115. Твердый грунт. Так, значит, Давид Орриго нащупал широкое поле для раздумья. Однако, поскольку он не был философом ни по образованию, ни даже по призванию, то и не умел долго сосредотачиваться на чистой теории. Жизненный опыт требовал активных физических действий, тем более, что Орриго подкрепился. Ведь он нашел свое снаряжение, а значит и носимые запасы провизии. Ночь в Капских горах с прибором ночного видения представляет собой достаточно темное явление. Однако школа жизни Орриго состояла не только из шныряний по городским трущобам, хило подсвеченным рекламой. Он был человеком военным, тем паче пехотинцем. В процессе подготовки он сделал несчитанное количество марш-бросков, а десант не всегда. Далеко не всегда экипировали по последней военной моде. Возможно, это было чистой сердечной данью традиции, хотя, скорее всего, делалось с явными продуманными намерениями. Теперь эти намерения выплыли наружу. Вместо того, чтобы спокойно дожевывать паёк, дожидаясь неминуемого прихода подкрепления, уроженец Нью-Мексико Давид Орриго двинулся в путь, ориентируясь по таранящим небо звездам. И путь его лежал вовсе не к побережью океана, куда рано или поздно нацелятся катера дружественного рода войск, морской пехоты, а совсем в другую сторону. Практически невооруженный и почти голый в плане защиты от пуль, Орриго решил произвести боевую разведку. Он пошел в ту самую сторону, куда скрылся торжествующий противник.